Глава 19. Волков никогда такую мебель не купил бы. И просто не такие не купил бы. Все, что привезла госпожа Ланге, оказалось красивым и дорогим. Ему было жаль денег. Он бы пожадничал такие кресла и такую кровать с балдахином приобретать. Впрочем, госпожа Ланге не знала того, что все это в один день, когда сюда придут горцы, возможно, будет украдено или сгорит. Она стояла у входа в новый дом, смотрела, как дворовые заносят мебель, и всем видом показывала, что ждет похвалы. Волков уже думал похвалить ее, но тут прибежала Элеонора Августа. Дочь графская торопилась, запыхалась, волосы растрепались, как у крестьянки простой. Схватила Бригит под руку и, хитрыми глазами, поглядывая на мужа, поволокла подругу по лестнице наверх. Глупая, глупая женщина. Все в тайны играла. Он ухмыльнулся, глядя вслед своей жене. Кавалер прекрасно знал, что это значит. Его жене не терпелось получить письмо от любовника, которое должна была привести госпожа Ланге и о котором ее муж все знал. «Дьявол! Нужно было письмо у Бригит брать да читать, а не стулья рассматривать красивые. Как он мог забыть про это? Следовало прочесть письмо прежде, чем жена его получит. Теперь оно у нее в руках». Кавалер вздохнул. Надеялся он на то, что Бригит передаст на словах содержание. А пока он взял один из новых ажурных стульев, поднял его, взвешивая. Стул оказался на удивление легок. Волков сел. Да, стул был удобен и красив, подлокотники хороши. Жаль, что украдут его горцы. Конечно, украдут, жечь не станут такую красоту. Кавалер недавно позавтракал. Дел и просителей у него сейчас не было. Вот он сидел и смотрел, как мужики и бабы дворовые таскают из телег новые вещи. Хотел уже рявкнуть на глупую бабу, что неаккуратно несла гобелен, но к нему пришла Мария и сказала: «Опять к вам гонец, господин. Приехал в старый дом, я его сюда привела». «Опять!» Кажется, даже кухарка уже узнавала гонцов от герцога. «Тот же, что и всегда?» «Нет, одежа та же самая, красивая, а сам другой», — сообщила Мария. «Звать?» «Зови», — вздохнул Волков. Он знал, что гонец от герцога мог привести только дурные вести. Гонец и вправду оказался другой. Он достал из сумки бумагу. «Нет, не свиток с лентой цветов Фребенрея, просто бумага, сложенная вчетверо, даже без сургуча». Развернул ее. Текст в письме был прост и понятен кавалеру. «Граф с женой, что гостит тут, завтра отправится домой, а вслед ему пойдет гауптман Фельшнер со 120 людьми, чтобы брать вас и вести к герцогу. Так как вы крепки и людей у вас достаточно, то при гауптмане будет предписание властям города Малин дать ему еще людей 200 и арбалетчиков, сколько выйдет. И граф должен собрать ополчение первого порядка в 30 рыцарей или 50 конных людей с послугой. Также у гауптмана будет при себе 50 таллеров, если нужда настанет собрать среди горожан и имперских слуг еще охотников против вас. Наказано гауптману Фельшнеру, коли вы сбежите в другую землю, встать у вас на Эшбахте лагерем на постой и брать стол и кров из вашей земли. И ждать, пока вы не явитесь с покорностью. Сим письмом благодарность свою пред вами, полагаю, исполненной». Подписи или экслибриса не было, но они и не требовались. Конечно, это письмо от канцлера. Он всего два письма Волкову написал. «Сим письмом благодарность свою пред вами, полагаю, исполненной». Дорогие письма получались. 2000 таллеров и груда отличных мехов были посланы канцлеру в подарок. Очень дорогие письма получались, но вот это письмо, то, что Волков держал в руках, было весьма ценным. Оно давало ему не только время. Кавалер вздохнул. Сегодня он думал заняться новым домом, побездельничать хоть немного. Нет, ничего не выйдет. «Передай господину, что послал мне это письмо», — сказал Волков гонцу. «Мою большую благодарность. Пусть тебя покормят и езжай». Ответа не будет. Гонец поклонился, а Волков крикнул, не отрывая глаз от бумаги. «Эй, кто-нибудь! Максимилиана ко мне!» Он вчитывался в строки, прикидывая время, что у него есть. «Да, суров герцог, суров. Одно письмо — просьба, второе письмо — приказ, а третьего письма не появится. Вместо него будут у себя, вассал, добрые люди при железе и славном капитане Фильшнере. И поволочет сей капитан тебя к герцогу на суд, хорошо, если не в кандалах. Нет-нет, не выйдет ничего у капитана. Письмо давало Волкову время. Он уже знал, что будет делать. Слава богу, не жадничал, не поскупился на подарки для канцлера. «Кавалер? Звали?» — появился Максимилиан. «Собирайте людей. Офицеров ко мне. Скажите, что жду немедля. Сами собирайтесь в дорогу. Вы, уволень Сыч, кавалер фон Клаузевиц, господа Фейлинги оба, господин Греннер...» Волков на мгновение прервал перечисление. «Вы, Максимилиан, выдайте господину Греннеру из моих конюшен коня из тех, что поплоше, а Мерина, на котором он приехал, отдайте в конюшню Йогану». Волков не хотел, чтобы кто-то из его выезда ездил с ним на Мерине. Да, теперь его людей уже можно было считать настоящим выездом, хоть кавалер и не хотел его себе заводить. Но раз уж есть всадники, то пусть будут похожи на кавалеров, а не на мужиков, что вздумали ездить верхом на своих меринах. «Кавалер», — не уходил Максимилиан, пряча улыбку. «А дорога будет дальняя? Едем в Малин?» «И в Малин, и в Малиндорф, к графу, и во Фринланд». «Дорога, в общем, будет не близкая. Пару дней проведем в отсутствии». Максимилиан поклонился и ушел выполнять распоряжение. А кавалер остался сидеть на удобном красивом стуле посреди красивой залы в красивом доме и не замечал всей этой красоты. Он перебирал в уме всевозможные варианты развития событий, намечал встречи, думал, какие слова и кому станет говорить. А тут в дом пришел брат Симеон и был на вид счастлив, сразу заговорил. «Да благословит вас Бог, кавалер, свободны ли вы? Уделите мне время. У меня есть хорошие новости». Волков оторвался от размышлений, поглядел на монаха. А тот словно этого и ждал. «Говорил я с епископом. Он принимал меня долго и ласково. Очень грустил поначалу, что брат Бенедикт, блаженный наш отшельник, почил безвинно, убиенный зверем сатанинским. Но когда я сообщил его преосвященству, что надумали мы его канонизировать и сделать местным святым, поставить ему часовню, так епископ возликовал. Сказал, что мудры мы необыкновенные, что придумка наша очень хороша. Велел с утра сегодня во всех церквах, но заутренне читать за упокой и славу невинно убиенного брата Бенедикта, бить траур на всех колокольнях города. Сегодня уже весь Малин знает о том. Готов поставить 10 талеров против одного, что к нам пойдут людишки со всего графства на молебны к мощам. Да что там, готов ставить талер против крейцера, что уже на следующей неделе богомольцы появятся. Дело, считайте, решенное. Я обещал описать подвиг брата Бенедикта и подать его епископу. Он подпишет и пошлет архиепископу. Говорю вам, дело пошло». Волков смотрел на сияющее лицо монаха, и когда тот замолчал, спросил у него. «Ты опять у епископа денег выклинчил?» Монах сразу перестал светиться, вздохнул и закатил глаза, блаженный в невинности своей. Вздыхал и молчал. «Сколько взял у него?» — не отставал кавалер. «Только на часовенку маленькую», — вздохнул монах, так глаз от неба и не опуская. 200 монет?» «Да что вы, господин, откуда 200? Дал старый скряга всего 120. Только лишь на часовенку». «На часовенку? Это не на Туле, которую архитектор грозился строить бесплатно, и на которую все господа Эшбахта, мои офицеры, хотели дать денег, на которую ты у солдат уже выпросил кирпич задарма», — поинтересовался Волков. Монах опять стал рассматривать потолок и вздыхать. «Давай 80 монет мне», — без всяких церемоний заявил Волков. «Господин мой, да побойтесь вы Бога!» — возопил брат Симеон. «Уж и дом забрали, и последние крохи отбираете». «Дурак!» — беззлобно ответил кавалер и протянул ему письмо от канцлера. «Читай». Монах схватил бумагу, быстро прочел ее и посмотрел на Волкова. «Дом у него отняли», — недовольно продолжал Волков. «Дом твой сгорит к весне, как горцы сюда пожалуют. Забыл, что ли, что воюем мы? И уже не только с псами горными. Теперь еще враг есть у нас такой, что похлеще горцев будет». Монах вздохнул. «Так сколько денег заберете?» «Дай хоть 80. Найму на них людей из Фринланда». Монах вернул кавалеру письмо, достал большой кошель из-под сутаны, стал тут же считать деньги, выкладывая их на только что поставленный новый стол. «И не уходи никуда», — говорил ему Волков. «Сейчас в Малин со мной поедешь убеждать бургомистра и нобелей тамошних, чтобы этому капитану солдат не давали». Монах кивал согласно, продолжая отсчитывать серебро. Ничего против не говорил, понимал, что дело серьезное.